прислал мне вареничаю, и велел я его сварить. А я вот роду не знаю, как приятный чай варить. А я вот роду не знаю, как приятный чай варить. Взял я его на скорую руку, чай весь высыпал в горшок. На прибавок перцу луку и петрушки корешок. На прибавок перцу луку и петрушки корешок. Чай мой вышел в объеденье, раза два перекипятил. А потом для украшения сверху маслицем полил. Сверху маслицем полил. Звонь, кушай, чай готовый, скинул с бариня пальто. Слышу, барин расходился, меня в горницу позвал. Слышу, барин расходился, меня в горницу позвал. Зала сама и вцепился, и таскал меня, таскал. Вдруг попалась яму палка, он на кухню проводил. Вдруг попалась яму палка, он на кухню проводил. И летел я кверх тормашкой, и двери не находил. Долго думал я, старался, чем вареню не выходил. Долго думал я, старался, чем вареню не выходил.